Глава 19. Прогресс в деле создания космического передатчика обозначился лишь через месяц, после начала полных теоретических и опытовых изысканий. Сперва я действовал строго по шаблону, вспомнил все, что читал на Земле и чему обучался в имперской армии, обсудил эту тему с Гасом, выспросил у Паора, какие имеются в этом вопросе успехи у местных, и стал рисовать разные схемы. Некоторые даже опробовал, увы, безрезультатно. Изготовленные на репликаторе компоненты работать отказывались, в том числе те, аналоги которых на Флоре имелись и успешно функционировали. Живой пример – это переговорные устройства. Они были даже у нас в замке и в целом исправно работали. Связь, правда, поддерживалась только по проводам, но все основные радиотехнические элементы в схемах присутствовали. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы. Да-да, самые настоящие полупроводники, а вовсе не лампы. И, что еще интереснее, часть элементов исполнялась из материала ВТСП – высокотемпературной сверхпроводимости. Действительно, высокотемпературной. Без необходимости охлаждать их жидким азотом. Такое сочетание примитивные схемы и уникальные материалы казалось мне удивительным. К слову, все местные электротехнические изделия отличались какой-то странной, даже для непродвинутой в технологическом плане Земли, непоследовательностью и нелогичностью. Лампы и фонари исключительно на светодиодах, а переменный ток в здешних сетях почему-то не применялся. Электромагниты есть, а электродвигатели или допотопные шаговые с механическими храповиками или маломощные гистерезисные со стержневыми или пластинчатыми обмотками на основе ВТСП нет. Датчики и термометры на термопарах вовсю используются в медицине, а до банальных электродвигателей никто не додумался. Странно и нифига не понятно. То ли это из-за наличия у сильных мира сего антиэлектрических поясов, только придумаешь что-то, а его хлоп и вырубили. То ли из-за слабой научной базы и сложности работы на репликаторах, то ли так уж сложилось исторически, и не нам, дуракам, отказываться от наследия предков. Кстати, единственное место, где я вживую видел на Флоре мобильные переговорники, это поместье барона Астариса. Гас потом подтвердил, мобильники его люди и вправду носили. Барон, по всей видимости, являлся здесь одним из главных проводников научно-технического прогресса. Но все идеи, как водится, тырил или у хоббитов из торговой лиги, или у попавших в ловушку инопланетников. Уж больно, как сказал третий, те переговорные устройства напоминали стандартные рации поисковых групп. Только размером побольше. Скопировать их хоть и сложно, но можно. Вот господа Астарис и Растус их и скопировали, и даже смогли заставить работать. Именно это, заставить работать, и стало отправной точкой в моих гениальных прозрениях по поводу флорианской радиотехники. Внезапное озарение, что во всяких разных активных и реактивных сопротивлениях, индуктивностях участвует не только привычное нам электромагнитное поле, но и так называемое поле барьерного сходства, накрыло меня, можно сказать, с головой. Ну а как по-другому-то? Энергия есть, а поля такого нет? А вот нифига. Есть это поле. Есть, да еще какое. Увесистая такая добавочка в классические уравнения Максвелла и неклассические Дирика. И кого-то еще, кого ни хрена не помню. Как не помню и сам вид этих мозголомных формул и прочей квантующейся ерунды. Тем более, что последняя мне вообще не нужна. Я экспериментатор, а не теоретик. И правильные параметры устройства подбираю методом научного тыка, а не высокоумными рассуждениями о природе вещей и явлений. Короче, задача решалась введением в контуры колебательный, усилительный и фильтрующий специальных энергетических элементов. Без них, как я выяснил, на Флоре никакое радио не работало. Но стоило приладить к нему барьерную батарейку, и местный эфир сразу же превращался в настоящий кладезь чудес. Жаль только, что электронщик был из меня так себе. В земном политехе учился не слишком усердно, а по гипнопрограммам имперской армии готовили не разработчиков техники и технологов, а максимум эксплуатантов-ремонтников. Вот потому я и тыкался в нынешнем изобретательстве велосипедов, куда попало, а не куда нужно, делая то, что могу, и вовсе не то, что хочется. Нормальный работающий образец локального радиопередатчика у меня получился лишь через 3,5 недели. Диапазон частот выбрал как для УКВ-раций – 150-170 МГц. От полноценной радиостанции с переключением приема и передачи решил пока отказаться. Так же, как и от голосовой связи. Во-первых, по причине секретности. Во-вторых, из-за нехватки времени и чтобы не усложнять. Образец должен был стать единственным в своем роде и требовался исключительно для оповещения. А оповещать надо было только меня и никого больше. Даже газ для этого дела не подходил, благодаря более низкому индексу барьерного сходства, который напрямую влиял на приемник сигнала, точнее на его портативность-чувствительность. Приемное устройство я изготовил всего одно, максимально приспособленное для скрытого ношения и, что гораздо важнее, не выключающееся при применении антиэлектрических поясов. Любой АЭП, как известно, запитывался барьерной энергией владельца-хозяина. Поэтому, чтобы перебить его действие, требовалась энергия большей величины, существенно большей, потому что ломать не строить. И чтобы, по аналогии с танками, защититься от примитивной килограммовой болванки, приходилось заковывать свое хлипенькое тельце в 10-15 тонн высокопрочной брони. Конструктивный приемник представлял собой такой же пояс, как и АЭП, с небольшой нахлобучкой на брюхе. Передаваемый по радиосвязи сигнал по типу морзянки поступал прямо на кожу и ощущался в виде покалываний. Устойчивость к РЭП мы проверяли втроем, я, Газ и Паора. Включили установленную в замке радиостанцию, удалились от нее примерно на 10 тин и стали по очереди пробовать, как эта штука работает. Предположение о зависимости устройства от барьерной силы носителя полностью подтвердилось. Когда приемник был у меня, ни ПАО, ни ГАЗ отключить его не могли, как ни пытались. Не хватало даже совместной мощности двух антиэлектрических поясов. А вот у меня, наоборот, оба устройства отработали на отлично. И сам приемник, и та халабуда, которая должна была вырубать электричество у соседей. Индекс всего-то на единичку больше, чем у подруги. А результат, словно мы выступаем с ней в разных лигах. Я в высшей, она в любительской. После успешно проведенных испытаний аппаратуры оповещения, мы перешли, наконец, к главному – созданию косморадио. Первоначальные замыслы пришлось сразу отбросить. На гения типа Эйнштейна или Теслы я, увы, не тянул, и изобрести необходимый прибор был просто не в состоянии. 3 дня мы с напарником мучили собственные мозги, пытаясь припомнить, что же реально стоит за термином «квантово-сопряженный калибровочный фидер», который считался основой любого приемно-передающего контура гиперсвязи. Мучили, да так ничего и не вымучили. Мне чудилось нечто связанное то ли с рыбалкой, то ли с высоковольтными ЛЭП, а Гасу популярное варьете на Катайе, где он когда-то служил. Не в варьете, конечно, а на военной базе поблизости. В итоге мы просто плюнули на приставку «гипер» в названии передатчика и решили обойтись традиционным сверхдальним и сверхвысокочастотным. Ну а чего? Дырка в небесах есть? Есть. Хоббитские кораблики над ней летают? Летают. Другие, как 2BB, в местную систему заглядывают? Заглядывают. Так почему тогда нам не использовать обычную радиосвязь, только направленную и пробивающую пространство миллионов на 300 тин, вплоть до внешних орбит? Сказано, сделано. На изготовление передатчика и антенны ушло 5 недель. Получилось, в общем и целом, неплохо. Небольшая хреновина в виде экранированного куба с ребром размером около 20 тин, Сирич в полметра, мощностью 90 Вт и рабочей частотой 2,4 ГГц, практически микроволновка с Wi-Fi. Прилагающаяся к прибору параболическая антенна имела диаметр 3,5 тяны и обеспечивала передачу сигнала с диаграммой направленности, четко вписывающейся по главной оси в разрыв небесной защиты. Запитывалась вся эта хрень от 4 батарей большой емкости. 2 рабочие, 2 в резерве. Еще одна отдавала энергию прямо в передающий контур. Чтобы не терять время, мы заказали эти батареи на Розу. Мастер потратил на них примерно 30 дней. Приблизительные расчеты показывали, что имеющейся мощности вполне достаточно, чтобы имперские звездолеты могли уверенно принимать сигнал на расстоянии до 200 миллионов тин от источника. Единственная непонятка – это радиопрозрачность атмосферы планеты. Но если считать ее усредненной, как для большинства обитаемых землеподобных планет, то потери на ее прохождение вряд ли превысят 10% первоначальной мощности. Сам сигнал представлял собой имперский шифрованный код. Требуется эвакуация, имею ценные сведения. Передатчик подавал шифрограмму импульсно каждые 5 секунд. Так что поймать ее при проходе над дыркой в дымке проблема не представляла. А дальше, как говорится, уже дело техники. Дырка с орбиты видна, спуститься в нее может любой челнок. Антенну и передатчики установили примерно в 500 тянах от мавзолея. Чуть дальше соорудили небольшую избушку и замаскировали ее под земляной холм. В эту землянку усадили родственника Борсия, одноногого инвалида по имени Руптус, договорившись платить ему каждый день парихину, не считая кормежки. Я лично обучил его, как надо работать на телеграфном ключе, как пользоваться аппаратурой оповещения и следить за антенной и передатчиком. Два раза в сутки он должен был отправлять мне короткий сигнал. Техника функционирует штатно. Если возникали проблемы, он тут же, вне графика, передавал сигнал номер два. Есть проблемы с приборами. Третий тип сигнала, передающийся непрерывно по варианту SOS, означал, что рядом со святилищем и антенной появились незваные гости. За первую неделю космического дежурства гости в указанном районе не появились. Они появились с другой стороны и вовсе не те, на кого рассчитывали. В середине третьего месяца моего баронства я, наконец, решил отправить в путешествие по провинции нашего тайного дипломата Борса. Давний поклонник Миледи отказываться от миссии не пытался. Похоже, ему это было только в радость. Парень, если я правильно понял, всю жизнь мечтал шляться туда-сюда, по городам и весям. Но собственные доходы это не позволяли, а тут такая возможность. В качестве маскировки его нарядили торговцем, нагрузили кое-каким товаром, дали телегу, пару сопровождающих, в одном флаконе и охранники, и контролеры, и клетку с почтовыми голубями. В течение 4 недель он колесил по дорогам, общался с людьми, выяснял, кто чем дышит, отправлял сообщения, получал новые вводные, а затем, добравшись, наконец, до столицы провинции и проведя там всего 2 дня, вдруг резко метнулся назад, в баронство. «Милорд, я решил лично, голуби могли перехватить!» Отрапортовал разведчик сразу же по приезде, даже не смыв с себя дорожную пыль. Я лично затворил дверь в кабинет и коротко приказал. «Докладывай!» Новости, принесенные Борсом, оказались действительно важными. Он потом повторил их еще раз в присутствии Паора и Гаса, а затем я поставил ему новую цель. «Бери еще 2 своих и дуй с ними на юг. Выяснишь, что там на самом деле. И если все правда, шлешь голубя и ждешь подкреплений. Понятно?» «Так точно, милорд!» «Тогда выполнять. Деньги и лошадей получишь у Нуны». Борс убыл от нас в тот же день. Посовещавшись, мы отправили следом Тага и Калера с тем же заданием, но по другим дорогам. Принцип простой. Одна голова хорошо, а 3 лучше. И вообще, всякая информация считается достоверной лишь после ее подтверждения из 3 разных источников. На следующий день, не дожидаясь ответов разведчиков, начали готовить бойцов для выполнения спецзаданий. Вообще, Газ и раньше тренировал их, в первую очередь для диверсионной войны и секретных операций. А сейчас окончательно выяснилось, что по-другому у нас воевать не получится. Противник не просто силен, его к тому же и много. Зря, оказалось, мы с третьим надеялись, что очень важные люди забудут о наших проделках в Ландливии. Нет, они ничего не забыли. Мало того, они смогли отследить наш путь и сделать верные выводы, где мы и что мы. А после, не торопясь, собрать армию, получить одобрение князя и двинуться походом на север в небольшое баронство, всего за 1/2 успевшее 2 раза сменить хозяина. Борси узнал об этом случайно, из разговора с одним из дружинников господина Даккария. Северному наместнику пришло указание из столицы – поддержать сводный отряд военными силами и проводниками. И хотя местным воевать в своей же провинции не хотелось, приказ есть приказ, его требовалось выполнять. Точную численность, текущее положение войск противника и его ближайшие планы выведать у говорливого дружинника не удалось. Собственно, он этого и не знал. Поэтому, хочешь не хочешь, дальней разведкой пришлось заниматься самостоятельно. Первое осмысленное сообщение о противнике пришло через 2 дня от Борса. На следующий день еще 2 от Тага и Калера. Армия, направленная по нашей душе, насчитывала ориентировочно 5000 солдат. Для Флора это, прямо скажу, дофига. В Ландливии и окрестностях, насколько я помню, квартировало, как правило, не больше 1500. Возглавил эту шарагу уже знакомый нам барон Асталис и лично архистратик Таллапий, дядя убитого мной Борзиния. Темп передвижения составлял около 30 тин в сутки. Соединиться с отрядами северного наместника каратели собирались на границе провинции. При такой скорости это должно было произойти примерно через неделю. «Их надо притормозить», — выдал я сходы на срочно собранном военном совете, куда помимо меня входил только Газ. «Сделаем», — ответил напарник. «Ты будешь нужен мне здесь». «Понял. Значит, организую. Нарежу задачи и сразу назад. Договорились». На этом обмен мнениями завершился, и началось обсуждение деталей предстоящей операции. Газ отбыл уже на следующее утро. Вместе с ним на южные рубежи отправились 12 бойцов, 3 полуотделения. 4 остались охранять замок. За время, пока напарник отсутствовал, сделать удалось многое. Во-первых, по всему баронству были подготовлены схроны с оружием и припасами. Во-вторых, Я успел съездить в каждую из 5 больших деревень и провести инструктаж с местной милицией, старостами и уважаемыми селянами. Иллюзий никто не питал. Пришлые будут грабить, потому что прокормить 5-тысячную ораву, не используя реквизиции, практически невозможно. Отдавать свое, нажитое непосильным трудом, имущество деревенские ясень-пень не хотели, поэтому мои наставления, как действовать, слушали весьма и весьма внимательно. Найдутся среди них в дальнейшем коллаборанты-предатели, меня, в общем, не волновало. Со своими крысами пусть разбираются сами. Но вот положенную десятину господин барон, новый или старый, неважно, стребует в любом случае. Главное, чтобы они сами почувствовали перспективу. За кого выгоднее топить в будущей заварушке? За тех, кто отнимет у них последнее? Или же за того, кого они успели узнать и 100 против 1 не прогадали? Последние сомнения насчет подданных развеялись после разговора с Аркушем. «Общество против вас не пойдет, милорд», — без обиняков заявил он в самом начале беседы. «Даже при старом бароне мы жили похуже, чем нынче, при вашей милости». «Чем же вам старый-то не угодил?» — удивился я. «Порядку при нем было меньше. Пришлых он привечал, а своих и не слушал. А пришлые, они ведь работать-то не хотели, все сирыми да убогими выставлялись. Милорд, он, конечно, добрый был, да токма своим от этого только убыток. Нахлебников-то с каждым годом все больше и больше было, а кончилось все, сами знаете чем. Не пошла господину барону впрок его доброта, убили и не почесались». Услышав такое, я только головой покачал. Ничего вокруг не менялось, что на земле, что на флоре. Везде есть свои псевдобеженцы, везде есть свои толерантные. А суть все равно одна. Никакое добро не останется безнаказанным. «Ну, хорошо. А если, положим, не выдержим мы, сгонят меня отсюда или убьют, тогда что?» «А знаете что, милорд?» — почесал в затылке староста Склинки. «Что?» «А вы не сгоняйтесь. И убить себя тоже кому-то не позволяйте. Но если уж сами решите, что не в моготу вам совсем уж тут оставаться, пусть тогда нами госпожа баронесса владеет. Она, как я вижу, хозяйка справная, и деточка у нее от вас будет. Тогда тут все по закону пойдет. А супротив закону даже и князь слова сказать не посмеет». Газ возвратился через 6 дней. «Притормозили чуток, но остановить их, конечно, не остановим и не повернем», сообщил он без всяких прелюдий. «Думаю, придется включать вариант Б». «Уверен?» «На 200%. Говоря чуток, напарник, конечно, поскромничал. Сначала они перехватили и полностью уничтожили передовой дозор армии Астариса и Талапия, а это больше 20 убитых за раз и ни одной потери среди своих. Потом основательно пощипали тылы, обозы с продовольствием и амуницией. Затем в ночной темноте силами всего лишь 14 бойцов атаковали главный лагерь противника. Эффект превзошел все мыслимые ожидания. Несмотря на то, что сама атака длилась минут 15, битва южан с неизвестным врагом продолжалась чуть ли не до утра. Солдаты, не разобравшись, вовсю рубились друг с другом, горели подожженные своими же факельщиками палатки. Метались и ржали кони, переворачивались и ломались повозки, укрывшиеся за ними лучники и арбалетчики посылали стрелы во тьму и, судя по крикам, в кого-то действительно попадали. Словом, первичные результаты вполне обнадеживали. Скорость передвижения чужого войска резко упала. Солдаты противника двигались теперь медленно, осторожно, с большим количеством боковых дозоров и постоянными перекличками. Однако и это им тоже не особенно помогло. Невидимые и неслышимые диверсанты регулярно, каждые 5-6 часов, кого-то кончали, как на стоянках-привалах, так и прямо на марше. Отчеты о боевых действиях шли ко мне ежедневно, по глубинной почте. Огнестрельное оружие и гранаты я, кстати, применять запретил, не время еще. Вот подойдут супостаты к замку, тогда-то и познакомятся с нашими камбулями и карамультуками и еще кое-чем, что в истории флоры ни разу не применялось. Задача состояла лишь в том, чтобы грамотно скоординировать действия всех боевых групп, а командовать своими бойцами только посредством связи было пока не слишком привычно. Тем не менее, другого пути я не видел. Опыт удаленного руководства мог пригодиться не только здесь и сейчас, но и потом, по возвращении в имперскую армию. Хотя, возможно, и не в имперскую, ведь, по документам, я выбыл из нее чуть меньше года назад, погиб при попытке оказать вооруженное сопротивление силам правопорядка. Отмазка, конечно, левая, но факт налицо. Рядовой вид Ал приказал долго жить, еще на шайо. Штрафник Диржик пропал без вести при боевом десантировании, а честный убийца Дир сгинул в лесах у Ландливии вместе с рабской печатью. Остался лишь новоявленный барон Румий, который, видимо, тоже скоро исчезнет. А может и не исчезнет. Ведь титул есть титул. И как говорил когда-то заместитель командующего 6-м сектором объединенных учебных баз планеты Полигон, капитан-бригадир Луций Фальхао, кто знает, возможно, предо мной стоит сейчас будущий герцог империи. А может быть, даже и сам император. Неисповедимы пути воли и разума. Ваша судьба в ваших руках, господа десантники. К замку вражеские войска подошли лишь через 2,5 недели. К их приему все было готово. Ворота закрыты, на стены поставлены манекены. Запасов продуктов хватало минимум на месяц осады. А вот у осаждающих, наоборот, проблемы с продовольствием стояли, можно сказать, в полный рост. Всего 2-3 дня, и жрать им будет действительно нечего. Поэтому что? Поэтому надо или штурмовать замок сходу, или рассылать по окрестностям фуражиров. Противник выбрал второе. Армия встала лагерем в тени от стен и принялась обустраиваться. Сил у южан для полноценной осады не доставало, поэтому они просто перекрыли подходы к замку с юга и запада, блокировали основные дороги на севере и выставили посты на востоке. Для штурма восточная сторона подходила меньше всего, поскольку именно там рельеф понижался, изобиловал оврагами и ручьями и переходил в болотистую полосу шириной около 1,5 тин. Сразу за болотом стеной поднимался лес. Добраться до него напрямую можно было только по проложенному через трясину узкому бревенчатому мосту. К слову, тайный проход из замка заканчивался рядом с мостом, и в свое время как раз по нему мы с Пао бегали по ночам к алтарной святилищу. Имелись ли через болото другие проходы и тропы, об этом в баронстве никто не знал, а если и знал, то предпочитал помалкивать. Утром в низине обычно стоял туман, который рассеивался к обеду, а вечером там уже роились тучи охочих до чужой кровушки насекомых, и начинался лягушачий концерт, смолкающий лишь к середине ночи. В этих условиях, с точки зрения любого военачальника, держать у болот больше 3-4 пикетов было бессмысленно. По факту же, вражеский пост в количестве одного отделения располагался только напротив моста, потому что возможная вылазка осажденных, если и предполагалась, то именно здесь, и отражать ее, а заодно передать сигнал главным силам, следовало не поодиночке, а всей командой, не дожидаясь, когда до моста добегут расставленные по болотному берегу наблюдатели. Наши диверсанты в поместье не возвращались. Согласно плану боевых действий, они рассредоточились в лесах и окрестностях замка. Рассеялись по лесам и местные милиционеры. Только не около замка, а возле своих деревень. К ним без всякого принуждения присоединились многочисленные охотники и просто неравнодушные граждане. По приблизительным подсчетам, общее количество самомобилизованных превысило 1000 человек. Чтобы земля горела под ногами оккупантов, этого, на мой взгляд, было вполне достаточно. Мои ожидания полностью оправдались. Операция по лишению карателей кормовой базы развивалась успешно. В первые 3 дня партизаны разгромили 14 из 16 высланных к ним отрядов фуражиров. Волей-неволей командованию вражеской армии пришлось отправлять в деревни новые группы обозников, усиленные количественно, в каждой до 500 бойцов, и качественно, лучниками и алебардистами. Чрезвычайные меры не помогли. Потери существенно выросли, но выполнить поставленную задачу удалось в лучшем случае только на четверть. Мало того, помимо трудностей со снабжением, в стане врага начались местнические разногласия. По моему личному указанию, дружинников наместника Даккария старались не убивать, а брать в плен и после короткой психологической обработки отпускать во свояси. Отпущенные или сразу же дезертировали, или возвращались обратно в лагерь и сеяли там панические настроения, что предсказуемо приводило к разладу между условно местными и теми, кто пришел сюда с юга, с Астарисом и Талапием. С каждым новым днем, с каждой новой потерей, блокада замка становилась для осаждающих все более и более проблематичной. Логистика рушилась, стратегия требовала штурмовать, и чем скорее, тем лучше. На штурм противник решился лишь на 10-е сутки. Но перед этим отцы командира южан наконец-то додумались обозначить те цели, ради которых они явились в наше баронство, и выдвинуть соответствующие требования. К замку с белым флагом в руке и в сопровождении 4 солдат подошел вражеский парламентер. «Я старший стратег Гунсиус. Хочу говорить с хозяином замка!» — выкрикнул он, остановившись в стенах в 40 от ворот. «Ну, я хозяин. Чего хотел-то?» выглянул я из-за каменного зубца. Парламентер передал флаг одному из сопровождающих, развернул перед собой какой-то бумажный свиток и начал громко читать. «От имени и поручению князя Соединенных Земель и Провинций мы, милорд Асталис, милорд Дакарий и архистратик Таллапий, требуем от владельца баронства Румия или тех, кто его замещает, выдать на княжеский суд двух беглых рабов, бывших честных убийц, а ныне преступников, именуемых Газ и Дир. И что, только лишь ради этого сюда к нам такая орава приперлась?» Перебил я его. «Нельзя, что ли, было просто гонца прислать? В случае невыдачи онных...» Невозмутимо продолжил старший стратег. «Личный замок барона Румия будет отлучен от владельца, а сам барон или тот, кто его замещает, пленен и препровожден на личный суд князя. Те же, кто попытается помешать исполнению законных требований княжеских представителей и наместников, будут уничтожены без суда волей милордов Асталиса и Дакария и архистратига Таллапия». «Угу, не корысти ради, а токма волей, пославшей мя жены», — мысленно закончил я этот пафосный спич. «Значит, так, как там тебя? Гусиус? Ну так вот, Гусиус, слушай теперь сюда и не говори потом, что не слышал. Никаких беглых рабов здесь нет, а есть только вольные граждане и мои слуги и подданные. Так что передай своим паханам, пусть валят отсюда по добру, по здорову, и остальные их забирают, иначе все здесь поляжете. Это говорю я, барон Румий, владелец здешних земель. А теперь убирайся назад, или тебя нашпигуют стрелами. Это мое последнее слово», — сказал и выстрелил из арбалета под ноги парламентеру. Искушать судьбу старший стратег не стал, быстренько развернулся и скорым шагом заторопился в сторону лагеря. Со стен за ним наблюдали десятка три манекенов. Их мы соорудили из тряпок и палок по образцу и подобию огородного пугала. Издали от реального человека не отличишь, особенно если подсоединить куклам механические тяги и рычаги и управлять их движениями удаленно. Потянул за одну веревку, из-за стены высунулась часть головы, за другую – рука, за третью – копье или меч. Все гениальное просто, а очень простое приводит в смятение даже мудрейших. Вообще, в замке на время осады осталось всего 9 человек. Кроме меня и Гаса, на стенах дежурили Босси и оба моих порученца – Каллер и Так. Наотрез отказались покинуть поместье Паора и Нуна. Врачеватель Сабхат на предложение эвакуироваться вместе со слугами и подмастерьями ответил резонным: «Я нужен здесь, милорд». Приказывать ему я посчитал излишним. Медицинская помощь нам могла и вправду понадобиться. Последним оставшимся стал Нарус. Ну, с ним и так все понятно. Как он когда-то сам заявил, его вообще не волнует, что происходит вокруг, кто победит и кто станет новым хозяином. Его основная задача – сохранить знания. Позиция спорная, но понятная. Главное, чтобы под ногами не путался и под стрелы не подставлялся. А так, пусть себе сидит в своей келье и хранит в голове всякую репликаторную чепуху. Предпринятый противником штурм совершенно не походил на виденные мной фильмы и книжные описания. Никакая толпа никуда не бежала. Никто не палил из требушетов или баллист. Никто не кричал в атаку или на стены. От лагеря в сторону ворот ползли три черепахи. Отряды солдат, укрывшихся щитами. В каждом оценочно около 100-120 человек. Сзади, на расстоянии пары сотен шагов, группы бойцов несли деревянные лестницы. Последние с виду были не слишком длинные. Высота стен нашего замка колебалась в пределах 10-15 тян, но довольно тяжелые. Каждую тащили по 20 носильщиков. Всего таких команд насчитывалось ровно 12, по 4 на одну черепаху. План атаки угадывался на раз и замысловатостью не отличался. Черепахи подберутся к стенам на 2-3 десятка шагов, и прячущиеся внутри лучники и арбалетчики станут вести огонь по защитникам замка. Под прикрытием стрел штурмовые команды взберутся на стены и завяжут бой с осажденными. Дальше к месту сражения подтянутся главные силы и либо вломятся в замок через открытые штурмовиками ворота, либо тоже перемахнут через стены по лестницам, либо и то, и другое. А там численный перевес атакующих однозначно решит дело в их пользу. Нормальный рабочий план, который наверняка бы сработал, если бы не одно «но». Мы просто не собирались подпускать черепах близко к стенам. Когда они подползли на дистанцию в 2 сотни шагов, я вскинул руку и рявкнул: «Огонь!» Промахнуться по таким целям было практически невозможно. Длинноствольные ружья били по скучившимся за щитами солдатам не только эффектно, но и до умопомрачения эффективно. Картечь с легкостью пробивала пластиковые щиты и буквально выкашивала ряды атакующих. Мы же, я, Газ и трое бойцов, перепоясанные патронными лентами, подобно революционным матросам, просто перемещались между бойницами и палили по очереди из каждой. Со стороны поля, я полагаю, все выглядело таким образом, словно по распадающимся черепахам стреляли не пятеро, а как минимум 30 стрелков, рассредоточившихся вдоль всей наружной стены. Но она стояла внизу, возле цинка с патронами, готовая в любую секунду бежать наверх, если у кого-то внезапно закончатся боеприпасы. Паора я перед боем отослал в башню донжона и приказал наблюдать за окрестностями с другой стороны поместья. Если бы враг решился атаковать еще и оттуда, Пао должна была подать нам сигнал из ракетницы. Эту полезную штуку я изобрел в самый последний момент, за неделю до штурма. Пальба продолжалась чуть больше минуты, а затем враг не выдержал и побежал, бросив щиты и оставив на поле брани около полусотни убитых и столько же раненых. Раненые стонали, кричали, пытались куда-то ползти, спрятаться. «Может, добьем их, милорд?» – предложил Борси минут через 10. «Сил уже нет их слышать!» «Зачем?» – пожал я плечами. «Мы же не звери, а это не наши раненые. Если им нужно...» – кивнул я на вражеский лагерь. «Пусть снова пришлют к нам парламентеров и попросят забрать своих». «А мы?» «А мы разрешим». «А если не пришлют?» «Не пришлют, им же хуже». Парламентеров командиры южан не прислали. Глупцы. Вид брошенных на произвол судьбы раненых подъему боевого духа ничуть не способствовал. Местная продвинутая медицина вполне могла бы поставить этих бедолаг на ноги, но противнику это, видимо, было не нужно. Скорее всего, остались с Талапием, просто не хотели терять время на переговоры и готовили вторую атаку. А раз так, мы свою медицину для спасения чужих раненых использовать тоже не собирались. Хотя могли бы. Доктор Сабхат в отражении атаки участия не принимал. Временную операционную оборудовали для него в главном здании. Там он и сидел в ожидании. Понадобится кому-нибудь квалифицированная помощь или не понадобится. Мастер Нарус дежурил в реакторной и трясся там над своими бумагами и инструментами. Привлечь его к обороне замка я даже не пробовал. Все равно не пойдет. А если и согласится, то толку от этого ученого-пацифиста будет в лучшем случае ноль, а в худшем он может вообще навредить.